Глава 3. Дело Рэма. После революции всегда встает вопрос о революционерах. Из письма Муссолини к Мусле. Никто не охраняет свою революцию бдительнее, чем фюрер. Рудольф Гесс, 25 июня 1935 года. Революция без врагов. Лозунг второй революции. Адольф предает всех нас. Гитлер и Рейхсвер. Приговор Рему вынесен. Выступление перед гауляйтерами. Облава начинается. Последний разговор с Рэмом. Речь Папина в Марбурге. Инспирированный путч СА. Рэм, ты арестован. Круг заданий расширяется. Пикник в саду 1 июля. Гитлер в Рейхстаге. Лес институцион пересент пар лерс викториас. Учреждение погибает в результате своих побед. Возвышение СС. Смерть Гинденбурга. Вся полнота власти. Начало тихой революции. Разработанная Гитлером тактика легальной революции обеспечивала захват власти с относительно незначительным применением насилия и пролитием крови и позволяла избежать того глубокого раскола, который поражает каждую нацию после революционных времен. Однако она имела тот недостаток, что старые элитарные слои, приспособившись к революции, остались целыми и невредимыми, и по меньшей мере гипотетически в любой момент могли поставить под вопрос существование нового режима. Они были ошеломлены, временами увлечены общим потоком событий, но отнюдь не устранены и не лишены дееспособности. Одновременно тактика Гитлера неизбежно должна была посеять семена гнева в боевом авангарде СА, который с боями проложил движению путь к власти и чувствовал себя теперь обманутым. С кривой усмешкой и не без горечи коричневые претарианцы наблюдали, как реакция капиталисты, генералы, юнкеры, консервативные политики и прочие трусливые обыватели поднимались в дни праздников победы национальной революции на почетные трибуны, и черные фраки торопились занять места рядом с коричневыми мундирами. Революция без разбора вербовала своих приверженцев, что лишало ее противника. Недовольство старомодного честного рубаки Рема ходом захвата власти стало довольно скоро выражаться в неоднократных публичных выступлениях. Уже в мае 1933 года он счел необходимым предостеречь СА в своем распоряжении насчет всех фальшивых друзей и ложных праздников, а также напомнить своим штурмовым отрядам о недостигнутых пока целях. «Хватит праздников. Я хочу, чтобы СА и СС теперь явно отошли в сторону от вереницы торжеств. Перед нами еще стоит задача совершить национал-социалистическую революцию и создать национал-социалистическое государство». В то время как Гитлер, более хитрый и изощренный, чем простоватый Рэм, видел в революции псевдолегальный процесс выхолащивания захваченных структур, при котором на первый план выдвигались средства демагогии, изматывания противника или обмана, а насилие использовалось лишь как вспомогательное средство для запугивания, Рэм, исходя из самого понятия революции, связывал с ней фазу восстания с громом битв, клубами порохового дыма и штурмом цитадели старой власти. Прежде чем в ночь длинных ножей, когда дело дойдет до кровавой кульминации революции, вместе с ненавистными представителями этой власти падет и отживший свое мир и восторжествует новый порядок. Но ничего подобного не произошло. И Рэм был глубоко разочарован. После короткого периода неуверенности он попытался оградить штурмовые отряды от процесса великой национальной переплавки. Рэм подчеркивал противоречия со всеми другими сторонами и восхвалял особое сознание СА. Только они добьются чистого, неискаженного национализма и социализма и сохранят их. Своих командиров он предостерегал от занятия постов и почетных мест в новом государстве. Если его соперники Геринг, Геббельс, Гиммлер, Лей и многочисленные люди из третьего ряда свиты Гитлера расширяли свое влияние, завоевывая положение, дающее власть, Рэм пытался идти противоположным путем, готовить при помощи последовательного роста своих формирований, которые вскоре увеличились до 3,5-4 миллионов человек государства СА, которое в один прекрасный день будет надето на существующий строй. Естественно, что при таких обстоятельствах вновь стали давать о себе знать старые противоречия с политической организацией. Неприязнь воинствующих революционеров к толстошеям эгоистам из среднего сословия, заполнившим ПО, которые, пыхтя в жмущих вицмундирах, в большинстве случаев однозначно превосходили их в мелкотравчатой борьбе за теплые местечки и позиции. Недовольство еще больше выросло, когда Гитлер со все большим нажимом стал требовать прекращения революционного разгула. Уже в июне 1933 года началась ликвидация многочисленных диких лагерей СА, где содержащихся под арестом вскоре после этого были распущены первые части вспомогательной полиции. Сторонники Рэма напрасно напоминали о жертвах, которые они принесли, о боях, которые они выдержали. Они чувствовали себя обделенными, как забытые революционеры упущенной революции. Рэм уже в июне 1933 года резко выступил против все чаще звучащего заявления, что захват власти закончен и задача СА выполнена. «Тот, кто требует усмирить революцию, предает ее», — заявил он. «Рабочие, крестьяне и солдаты, которые маршировали под его штурмовыми стягами, завершат свою задачу, не обращая внимания на приспособившихся обывателей и нытиков. Устраивает это вас или нет, мы продолжим нашу борьбу. Если вы наконец-то поймете, о чем идет речь вместе с вами, если вы не хотите без вас, а если надо будет против вас». В этом состояло значение лозунга Второй революции, который с того момента курсировал в казармах и штабах СА. Она должна была помочь подняться на ноги погрязшему в тысячах жалких половинчатостей и компромиссах или даже преданному захвату власти весной 1933 года и привести к полной революции, завоеванию всего государства. Этот клич часто расценивался как доказательство существования среди коричневых соединений хотя бы расплывчатого проекта нового общественного устройства. Но из тумана фраз о священной социалистической воле никогда не вырисовывалась поддающаяся определению концепция, и никто не был в состоянии описать, каким же будет государство СА. Этот социализм никогда не выходил за рамки грубого, не прошедшего стадии рефлексии милитаризованного коммунизма, который у самого Рэма и его ближайшего окружения принимал еще более резкие формы под воздействием социального сознания кучки гомосексуалистов, окруженной враждебным внешним миром. Государство СА, если характеризовать его некой формулой, было ничем иным, как государством, которое должно было решить действительно отчаянную социальную проблему многочисленных безработных штурмовиков. Наряду с этим речь шла и о обманутых устремлениях политического авантюризма, прятавшего свой нигилизм под политической маской идеологии национал-социалистического движения и не желавшего понять, почему это он после одержанной, наконец, победы должен распрощаться с приключениями, борьбой и живым делом. Как раз бесцельность революционного аффекта СА стала тем временем пробуждать озабоченность широкой общественности. Никто не знал, против кого обернет Рэм ту могучую силу, о которой он угрожающе напоминал нервозной чередой парадов, инспекций и помпезных митингов по всей Германии. Он демонстративно взялся за возрождение в СА старых боевых стремлений, но вместе с тем искал связи с финансовой поддержкой среди промышленников, создал в лице полевой полиции СА собственный исполнительный орган и одновременно приступил к формированию собственной системы подсудности СА, которая вводила жесточайшие наказания за бесчинство, грабеж, кражу или разграбление со стороны СА, но в то же время предусматривала, что соответствующий командир СА имеет право судить за убийство члена СА до 12 человек вражеской организации, подготовившей убийство. Одновременно РЭМ старался закрепиться в администрации земель, в академической и журналистских сферах, а также демонстрировать всесторонний характер особых притязаний СА. Его недовольство выплескивалось в многочисленных критических суждениях об антисемитизме, внешней политике, устранении профсоюзов или подавлении свободы мнений. Он ожесточенно выступал против Геббельса, Геринга, Гиммлера и Гесса. И кроме того, своими планами исключить массовую коричневую рать в гораздо меньшей по численности рейхсвер и создать национал-социалистическую милицию, спровоцировал враждебность ревниво защищавшего свои традиции и привилегии генералитета. Глубоко оскорбленный многочисленными тактическими соображениями Гитлера, он откровенно выражал свое раздражение среди друзей. «Адольф подлец», — ругался он. «Он предает всех нас, только с реакционерами якшается. Старые товарищи ему слишком плохи. Набрал себе генералов из Восточной Пруссии. Они теперь его доверенные люди. Адольф точно знает, чего я хочу. Я это ему достаточно часто говорил. Не надо копий кайзеровской армии. Сделали мы революцию или нет? Нужно что-то новое, понимаете меня? Новая дисциплина, новый принцип организации. Генералы старые рутинеры, у них никогда новые идеи не появятся. А Адольф остается штафиркой, художником, витает в облаках, думает о том, чтобы его оставили в покое. Будь его воля, сидел бы себе в горах, разыгрывал Всевышнего. А мы стоим без дела, хотя руки чешутся. Сейчас у нас есть уникальная возможность совершить новое великое, перевернуть весь мир. А Гитлер меня кормит обещаниями. Хочет, чтобы все шло своим чередом. Надеется, что потом произойдет чудо небесное. Это подлинное я, Адольфа. Хочет унаследовать готовую армию, чтобы ее сформировали спецы. Когда я слышу это слово, хочется рвать и метать. А потом, говорит он, сделает ее национал-социалистической. Но сперва отдаст ее под начало прусским генералам. Откуда там потом взяться революционному духу? На своих местах остаются старые козлы, которым новую войну не выиграть. Как вы все не стараетесь, очки вы мне не вотрете. Тут вы губите душу нашего движения. Судя по всему, Гитлер никогда не думал всерьез о том, чтобы следовать идеям Рэма в давнем спорном вопросе о задачах СА. Он и после завоевания власти считал, что коричневые соединения должны выполнять не военную, а политическую функцию, что они составляют ударную команду Гитлера, а не кадры революционной армии. Тем не менее, внешне он вел себя поначалу нерешительно, явно надеясь найти среднюю линию, соединяющую амбиции Рэма и притязания рейхсвера. Бесспорно, он испытывал глубокую, подкрепленную опытом 1923 года, неприязнь к заносчивым, негнущимся старым рутинерам с моноклями. Гиммлер как-то слышал, как он сказал о генералах: «Они будут еще раз стрелять в меня». Но без их поддержки было немыслимо завершить захват власти. Старые чувства обиды не могли вычеркнуть из памяти основные уроки ноябрьского путча. Никогда больше не вступать в открытый конфликт с вооруженными силами. Свое тогдашнее поражение он объяснял враждебностью армии, как и успех 1933 года, поддержкой или благосклонным нейтралитетом руководства рейхсвера. Кроме того, их профессиональные знания представлялись ему, безусловно, необходимыми для начавшегося уже ранним летом 1933 года перевооружения, от которого, в свою очередь, зависело современное осуществление его планов экспансии. Далее только регулярная армия располагала той наступательной мощью, которая отвечала его намерениям, в то время как милиция в том общем виде, в каком ее представлял себе Рэм, была в строгом смысле инструментом обороны. Кроме того, первый опыт личного общения с верхушкой Рейхсвера явно ослабил недоверие Гитлера. Как в министре фон Бломберге, так и в новом руководителе аппарата министра полковнике фон Райхенау он нашел двух партнеров, которые почти безоговорочно следовали его курсу. Правда, по разным мотивам. Один в силу лоббильности темперамента, которому нечего было противопоставить целеустремленному искусству Гитлера подчинить себе других. Кроме мечтательной податливости, фон Бломберг, что характерно, был поочередно сторонником демократических убеждений. Антропософия, София, идея прусского социализма, после поездки в Россию почти коммунизма, и, наконец, все большим поклонником авторитарных идей, пока не стал совсем энтузиазмом поклоняться новому идолу Гитлеру. В 1933 году в одно мгновение, заверял позже Бломберг, он неожиданно обрел вещи, которых больше никогда не ожидал. Веру, преклонение перед одним человеком и полную преданность одной идее. От одного дружеского слова Гитлера у него глазам, по свидетельству современника, подступали слезы. Порой он даже говорил, что сердечное рукопожатие фюрера иногда излечивало его от простуды. Другой же Рейхенау, человек трезвого, макиавеллистического склада ума, который в своих честолюбивых устремлениях не поддавался эмоциям и видел в национал-социализме не предмет убеждений или увлечений, а идеологию массового движения, революционный порыв которого он хотел использовать как для личной карьеры, так и для укрепления позиции армии в структурах власти. В данный же момент он хотел его приручить. Холодный, интеллигентный, волевой в принятии решений, хотя и не без признаков легкомыслия, он почти в совершенстве воплощал тип современного, получившего хорошую техническую подготовку и непредвзятого в социальном отношении офицера. Отсутствие предрассудков у него распространилось, правда, и на моральные категории. На совещании командующих в феврале 1933 года он заявил, что прогнившие порядки в государстве можно устранить только при помощи террора. Вермахт не должен вмешиваться в эти дела, но быть в полной готовности. Этот девиз так отвечал тактическим установкам Гитлера, что он, наверное, спрашивал себя, с какой стати ему отвергать предложенную лояльность военных специалистов и вставать на сторону путающего все карты Рэма. В тесном кругу приближенных он с издевкой говорил о колченогих штурмовиках, вообразивших себя материалом для военной элиты. Вопреки своей обычной манере сбивать противников с толку при помощи двойной игры, натравливать их друг против друга и заставлять пожирать друг друга, Гитлер на этот раз недолго скрывал от внешнего мира свои намерения. Правда, он все подогревал воинственную активность СА и, например, обращался к ним с такими словами: «Вся ваша жизнь будет борьбой. Вы родились в горниле схваток. Не надейтесь сегодня или завтра на мир». Включение Рэма в состав кабинета 1 декабря или сердечнейшее письмо начальнику штаба СА по случаю Нового года расценивалось в СА зачастую как подтверждение их амбиций. Несмотря на это, Гитлер неоднократно заверял Рейхсвер, что тот был и остается единственным носителем оружия нации. И уже принятое в конце года решение вновь ввести воинскую повинность в рамках Рейхсвера разбивало все далеко идущие планы Рэма по созданию милиции. Все еще веря в то, что Гитлер, как всегда, ведет тактическую игру и втайне по-прежнему разделяет его взгляды, Рэм самое большое предполагал наличие своих врагов среди советчиков фюрера. Привыкнув преодолевать все трудности лобовой атакой, Рэм реагировал на происходившее крикливыми выпадами, и демонстративным изложением своих требований. Он назвал Гитлера слабаком, который находится в руках глупых и опасных объектов, субъектов. Но он, Рэм, освободит его из этих пут, в то время как СА начали выставлять вооруженную охрану штабов, он направил в Министерство Рейхсвера записку, в которой оборона страны объявлялась сферой СА, а армии отводилась только задача военной подготовки. Непрерывными речами и шумными акциями он постепенно сам подготовил ту сцену, на которой суждено было решиться его судьбе. Уже в начале января, несколько дней спустя, после благодарственного письма начальнику штаба СА и другу, с которым он был на «ты», Гитлер дал задание руководителю ведомства тайной государственной полиции Рудольфу Дильсу собирать компромат насчет господина Рэма и его дружеских связей, а также о террористических действиях СА. «Это самая важная задача из всех, которые когда-либо ставились перед вами», — объяснял он Дильсу. Тем временем и Рейхсвер не оставался в бездействии. Памятная записка Рэма ясно показала, что все усилия по объединению потерпели крах, и теперь решение должен принять Гитлер. Демонстративно идя ему навстречу, Бломберг в начале февраля распорядился о применении критериев арийского происхождения к офицерскому корпусу и возвел так называемый символ НСДАП, свастику, в официальный символ вооруженных сил. Начальник управления сухопутных войск генерал фон Фрич обосновал такое решение, заметив, что это придаст канцлеру необходимую силу удара по СА. Гитлер на самом деле теперь чувствовал, что жизнь заставляет занять недвусмысленную позицию. 2 февраля он выступил перед собравшимися в Берлине гауляйтерами с речью, которая отражала его тогдашние тревоги и, кроме того, носила характер примечательного принципиального заявления. В протоколе встречи говорилось. Фюрер подчеркнул: «Те, кто утверждает, что революция не окончена, дураки». Далее он сказал, что у нас в движении есть люди, которые понимают под революцией не что иное, как постоянное состояние хаоса. Как острейшую главную задачу фюрер охарактеризовал подбор людей, с одной стороны способных, а с другой со слепым повиновением претворяющих в жизнь меры правительства. Партия является своего рода орденом, должна обеспечить необходимую стабильность всего немецкого будущего. Первый фюрер был избран судьбой, второй должен с самого начала иметь за собой верное, скрепленное клятвой сообщество. Нельзя избирать такого, кто обладает опорой в виде обособленной силы. Фюрер может быть всегда только один. Подобная организация с такой внутренней жесткостью и силой будет держаться вечно, ее ничто не может свергнуть. Сплоченность внутри движения должна быть небывало крепкой. Мы не имеем права вести борьбу между собой. Никогда посторонние не должны узнавать о наличии разных мнений. Народ не может нам слепо верить, если мы сами будем разрушать это доверие. Даже последствия неверных решений должны сглаживаться безусловной сплоченностью. Никогда один авторитет не должен использоваться против другого. Поэтому никаких ненужных дискуссий. Проблемы, относительно которых в отдельных руководящих органах еще нет ясности, ни в коем случае не должны обсуждаться публично, ибо в противном случае решение ложится на народные массы. В этом было безумие демократии. Это сводит к нулю ценность всякого руководства. Мы имеем право в каждый определенный момент вести только одну битву, одну схватку за другой. Собственно говоря, верна не поговорка «много врагов, много чести», а «много врагов, много глупости». Кроме того, народ не может одновременно вести и понимать 12 битв. Соответственно, мы можем давать народу на один период только одну идею, сосредотачивая его на ней. Как раз во внешнеполитических вопросах необходимо иметь за собой весь народ. Как загипнотизированы, вся нация в этой борьбе должна быть прямо-таки по-спортивному охвачена страстью игрока. Это необходимо. Если в борьбе участвует вся нация, то она вся в проигравших. Если она не проявляет интереса, то в проигравших только руководство. В первом случае возникает гнев народа по отношению к врагу, во втором – к вождю. Практические выводы из этих высказываний, программная суть которых оставалась в силе вплоть до военных лет, не заставили долго ждать. Уже 21 февраля Гитлер доверительно сообщил своему гостю Энтони Идену, что он сократит СА на 2/3 и поставит дело так, чтобы оставшиеся соединения не имели оружия и не получали военной подготовки. 8 днями позже он вызвал командование Рейхсвера, а также руководство СА и СС во главе с Рэмом и Гиммлером в министерство на Бендерштрассе. В речи, которая была воспринята офицерами с удовлетворением, а командирами СА с ужасом, он обрисовал основные черты соглашения между Рейхсвером и СА, которое ограничивало компетенцию коричневых штурмовых отрядов некоторыми второстепенными военными функциями, а в остальном возлагало на них в качестве главной задачи политическое воспитание нации. Он при этом заклинал руководство СА не оказывать ему сопротивления в столь серьезное время и грозил раздавить всякого, кто будет ему мешать. Однако Рэм не внял этим предостережениям. Поначалу он сохранял самообладание и даже пригласил присутствующих на завтрак примирения. Но едва только генералы ушли, он излил свое недовольство. По рассказам он назвал Гитлера невежественным ефрейтором и без обиняков заявил, что и не думает соблюдать соглашение. Гитлер вероломный человек, его надо как минимум отправить в отпуск. И как того требует бульварный сюжет, по которому развивались теперь события, не стало дело и за предателем. Опергруппенфюрером СА Люце посетил Гитлера в Оберзальцберге и донес ему в ходе многочасового разговора об этих выпадах и мрачном бахвальстве Рэма. Однако Рэмом руководило не только упрямство, не только высокомерие человека, который самоуверенно заявлял, что под его началом стоит 30 дивизий. Скорее дело было в другом. Он прекрасно понимал, что Гитлер поставил его перед неприемлемой альтернативой. Предложение или заняться воспитанием нации, или сойти со сцены, уже было само по себе удаление в небытие, хотя и облаченные в формулировку выбора, ибо никто не мог предположить всерьез, что штурмовики, которых Гитлер называл «колченогими», были подходящим преподавательским составом для осуществления его педагогической утопии – воспитания арийского человека-господина. Будучи убежденным в безысходности своего положения, Рэм, похоже, посетил Гитлера в начале марта и предложил ему малое решение – включение нескольких тысяч командиров штурмовых отрядов в Рейхсвер, благодаря чему он надеялся выполнить по меньшей мере самые неотложные социальные обязательства перед своими сторонниками. Но ввиду опасности проникновения СА в Рейхсвер, Гинденбург и руководство Рейхсвера воспротивились этому, и Рэм почувствовал, что опять придется встать на путь бунта. Под натиском разгневанных сторонников, нетерпение которых явно росло, и под воздействием собственного честолюбия. Действительно, с весны 1934 года вновь стали курсировать лозунги Второй революции. Но хотя при этом речь шла и о путче, и о восстании, свидетельств о существовании конкретных планов в действии нет. Как это и соответствовало натуре этой дикой, хваставшейся своей силой своры, она довольствовалась кровожадными фразами, в то время как сам Рэм страдал приступами упадка духа, порой прикидывая, не стоит ли ему вернуться в Боливию, а при встрече с французским послом сказал, что болен. Тем не менее он старался прорвать смыкавшееся все плотнее кольцо изоляции и установить контакты с Шляхером, и, вероятно, также с другими оппозиционными кругами. Он организовал новую мощную волну маршей и вообще старался демонстрировать несломленную силу СА, беспрерывными триумфальными парадами. Одновременно он достал отчасти путем закупок за границей крупные партии оружия и распорядился усилить программу военной подготовки своих подразделений. Конечно, нельзя исключить, что тем самым он действительно только хотел занять разочарованных и раздраженных, шатающихся без дела штурмовиков, но эти шаги должны были действовать на Гитлера и руководство Рейхсвера как вызов, а бунтовщическое бахвальство придавать тому тревожный тон. Похоже, что самое позднее к этому времени Гитлер прекратил свои старания уладить дело с Рэмом по-хорошему и взял курс на силовое решение. 17 апреля на весеннем концерте СС в Берлинском дворце спорта он в последний раз показался вместе с ним на публике. В дополнение к данному ранее Дильсу заданию, он, согласно своим более поздним утверждениям, поручил отдельным партийным инстанциям разобраться со слухами о Второй революции и найти их источники. Напрашивается предположение, что с этим было связано одновременное создание службы безопасности СА и назначение Генриха Гиммлера руководителем прусского гестапо. С этим явно связано и то обстоятельство, что теперь впервые органы юстиции смогли добиться некоторого успеха в плане наказания за преступление, совершенное СА. Комендант концлагеря Дахау Теодор Айке также в апреле получил, по слухам, задание составить общеимперский список нежелательных лиц. Тем самым в нервозной атмосфере слухов и интриг началась настоящая охота с облавой, которая не оставила Рэму никаких сомнений относительно того, что почти со всех сторон дело последовательно ведется к его свержению. Главными действующими лицами при этом были функционеры ПО и прежде всего Геринг и Гесс. Все они недолюбливали начальника штаба СА за то, что у него мощная домашняя армия, и он в силу этого занимал позицию человека номер два. К ним скоро присоединился и Геббельс, который в силу своего радикального склада поначалу был на стороне Рэма, а также Генри Гиммлер, который как руководитель СС подчинялся СА и надеялся подняться за счет падения Рэма. Осторожно оперируя из-за кулис, стало все ощутимее заявлять о себе и руководство Рейхсвера, которое умело подброшенной информацией о Рэме и частичным отказом от собственной независимости надеялось перетянуть Гитлера на свою сторону. Уже в феврале 1934 года оно добровольно устранило один из традиционных столпов офицерского корпуса – принцип социальной замкнутости и дало указание, что впредь решающим критерием в военной карьере должно быть не происхождение из старой офицерской касты, а понимание сути нового государства. Вскоре после этого Рейхсвер ввел политическую учебу в войсках, в то время как Бломберг опубликовал ко дню рождения Гитлера 20 апреля изобилующую словословием статью и одновременно переименовал мюнхенские казармы, известного своими традициями полка Листа, в казармы имени Адольфа Гитлера. Намерения его и Рахенау были направлены на постепенное разжигание противоречий между Рэмом и Гитлером. До открытого столкновения, из которого они сами собирались выйти смеющимися победителями, недостаток проницательности внушал им надежду, что Гитлер не осознает, лишая власти Рэма, он лишается власти сам и отдает себя на милость Рейхсвера. Растущая напряженность заметно передавалась и общественному сознанию. Страной овладело беспокойство, от которого голова шла кругом. Оно соединялось со своеобразным чувством парализованности и подавленности. В течение года Гитлеру удавалось фейерверком речей, призывов, переворотов и театральных эффектов, находок держать население в каком-то угаре. Теперь и публика, и режиссер казались в равной степени измотанными. Возникла пауза, которая дала первую возможность задуматься над своим подлинным состоянием. Еще не полностью раздавленное гнетом пропаганды, население отмечало принуждение и регламентацию, преследование меньшинств, которые были сделаны беззащитными, существование концлагерей конфликты с церквями, призрак надвигающийся из-за безудержных расходов инфляции, террор и угрозы СА и, наконец, растущее недоверие во всем мире. И сознание этих фактов порождало перелом в настроениях, с которым не мог справиться инсценированный Геббельсом шумный поход против очернителей и критиканов. Подавленное настроение весной 1934 года не было массовым и бесспорно не пробуждало сколь-нибудь широкой воли к отпору, но явно распространялись чувства скепсиса, недовольства, угнетенность и при всем этом ощущение того, что со страной творится что-то неладное, и от этого чувства было не уйти. Распространяющееся отрезвление наводило на мысль еще раз обратить взоры на консервативных организаторов давно минувшего января 1933 года. И действительно, они, хотя и исключенные из реального процесса и низведенные до роли бессловесных статистов, казалось, почувствовали призыв, который обращала к ним ситуация. Слишком долго Папин и его единомышленники стояли на коленях перед Гитлером и жили былыми мечтами обмануть дьявола, сыграв роль Вельзевула. Когда Гинденбург уезжал в начале июня в отпуск в Нойдек, он высказался в разговоре с вице-канцлером пессимистически. «Положение скверное, Папин. Попытайтесь привести дела в порядок. Поскольку сам президент вследствие явно прогрессирующего упадка сил не мог совершить действенных контрходов, разочаровавшиеся консерваторы с растущим интересом обдумывали идею реставрации монархии. Хотя Гитлер однозначно отверг эту мысль, в последний раз в речи перед Рейхстагом 30 января 1934 года. Теперь Гинденбург по настоянию Папина изъявлял готовность включить в свое завещание рекомендацию восстановить монархию. В остальном ее поборники надеялись, что Гитлер под давлением обстоятельств рано или поздно вынужден будет пойти на некоторые нежелательные для себя уступки. Участившиеся сообщения о близкой кончине Гинденбурга все острее требовали от Гитлера быстрого решения, ибо не сопряженные с какими-то не было осложнениями, переход поста президента к нему самому одновременно обеспечивал ему командование Рейхсвером и представлял в его тактической концепции заключительный акт захвата власти. Поэтому 4 июня он еще раз встретился с Рэмом, чтобы, как это было сказано позднее в его оправдательной речи, уберечь движение и мои СА от позора столкновения и устранить негативные моменты без тяжелых стычек. В ходе пятичасовой беседы он заклинал его добровольно выступить против этого сумасшествия Второй революции. Но от растерзанного Рэма, который не мог и не хотел соглашаться с полной утратой всех своих позиций, он, очевидно, получил всего-навсего ставшие обычными бессодержательные заверения. В то время как развернутая пропагандистская кампания против господствовавших комплексов недовольства была еще усилена и направлена не только против СА, но и консервативных позиций старой буржуазии, дворянства, церквей и прежде всего монархии, явно ничего не подозревающий Рэм отправился в отпуск. В приказе он уведомлял своих последователей, что должен для лечения ревматизма выехать в Бад-Виззее и отправляет, чтобы несколько снять напряженность положения, основную массу штурмовиков в отпуск на весь июль. Однако послание предостерегало врагов СА питать обманчивые надежды, что штурмовые отряды из отпуска не вернутся или возвратятся в сокращенном составе, и грозило им со зловещей многозначительностью дать должный ответ. Примечательно, что имя Гитлера в приказе не упоминалось. Вопреки всем позднейшим заверениям, Гитлер, похоже, не расставался с Ремом в убеждении, что начальник штаба СА и его соратники провели подготовку к тому, чтобы занять столицу, захватить правительственную власть и после многодневных боев самого кровавого характера устранить его самого, ибо 9 днями позже он отправился в свою первую поездку в Венецию. Правда, шагая в светлом дождевике навстречу украшенному орденами итальянскому диктатору, который, как утверждал политический анекдот, ходивший тогда в Германии, пробормотал ему навстречу алый имитатор. Он производил впечатление нервозного, несобранного человека в плохом настроении, и начало этих странных отношений, исполненных взаимного восхищения, и, пожалуй, слепоты, в которых Гитлер стал однозначно доминировать и подчинил их своему жесткому пониманию дружбы, было исключительно неблагоприятным. Однако тот факт, что он в условиях якобы непосредственно угрожающего путча, который мог предотвратить только он с его престижем, демагогической и политической ловкостью, отбыл за пределы страны, можно расценивать как дополнительное доказательство того, что он по меньшей мере не верил в мятеж Рема. Зато теперь взялись за дело другие. Опасаясь, что явно приближающаяся смерть Гинденбурга уничтожит последний шанс направить режим по более умеренному пути, закулисные консервативные круги нажали на Франца фон Папена, чтобы он немедленно дал знак к выступлению. 17 июня, когда Гитлер был в Гере на встрече с руководством партии, вице-канцлер произнес в Марбургском университете речь, подготовленную для него консервативным писателем Эдгаром Юнгом и имевшую эффект разорвавшейся бомбы. Он критиковал режим насилия и необузданный радикализм национал-социалистической революции, резко выступил против недостойного пресмыкательства и практики нивелирующей унификации, противоестественного притязания на тоталитарность, а также плебейского неуважения к духовному труду. Далее он продолжал. «Ни один народ не может себе позволить вечное восстание снизу, если он хочет устоять перед судом истории. В какой-то момент движение должно подойти к концу, однажды должна возникнуть прочная социальная структура, удерживаемая воедино скрепами неподвластного посторонним влиянием правосудия и пользующаяся бесспорным авторитетом государственной власти. Из вечной динамики ничего не построить. Германия не должна лететь вверх ногами в неизвестность. Правительство хорошо знает, сколько корысти, бесхарактерности, нечестности, нерыцарственности и дутых притязаний хотело бы развернуться под прикрытием немецкой революции. Оно не закрывает глаза на то, что богатое сокровище доверия, которым одарил его немецкий народ, находится под угрозой. Если хочешь быть близким к народу и связанным с ним, то нельзя недооценивать народный ум. Надо отвечать на его доверие, а не обращаться с ним, как с неразумным ребенком. Уверенность и желание отдать силы общему делу можно укрепить не подстрекательством людей, в особенности молодежи, не угрозами беспомощным группам народа, а только доверительным диалогом с народом. Если каждое критическое высказывание не будет тут же истолковываться как злонамеренность, а на приходящих в отчаяние патриотов не будут вешать ярлыков врагов государства, речь произвела чрезвычайный эффект, хотя точный текст ее был почти неизвестен, так как Геббельс в последнюю минуту отменил намеченную на вечер ее трансляцию и запретил какую-либо публикацию ее в печати. Сам Гитлер явно воспринял выступление Папена как брошенный ему лично вызов и разразился перед гвардией своих партийных руководителей яростными угрозами. Он возбужденно клеймил всех этих карликов и грозил, что мощь нашей общей идеи сметет их с дороги. Раньше у них были силы предотвратить возвышение национал-социализма. Пробудившийся народ отправит их в усыпальницу. Пока они брюзжат, они нам безразличны. Но если они когда-нибудь попытаются перейти от критики к делу и совершить хоть малейший шаг вероломства, они могут быть уверены, что будут иметь сегодня дело не с трусливой и коррумпированной буржуазией 1918 года, а с кулаком всего народа. Когда после этого Папен потребовал своей отставки, Гитлер оттянул решение, предложив вместе посетить Гинденбурга в Нойдеке. Действительно, складывается впечатление, что на какой-то момент Гитлер утратил ориентацию и не знал, с каким раскладом он имеет дело. Бесспорно, до него доходили выражения недовольства со стороны президента. Он также знал и об озабоченности верхушки Рейхсвера. Он мог не без основания подозревать, что Неосмотрительный, вечно лезущий на передний план, господин фон Папен раскрыл в Марбурге тайно установленные связи, и что за ним стоит вся мощь и нетерпение армейского руководства, президента и все еще влиятельных консервативных кругов. 21 июня он отправился в Нойдек и вновь спровоцировал Папина, не пригласив его туда, как это было условлено двумя днями раньше. Но ведь целью визита и было подорвать опасную связь между Гинденбургом и Папином, а также проверить настроение и решимость президента. В этих делах вице-канцлер был бы лишь помехой. Еще до визита к президенту, находящийся в Нойдеке руководитель имперского ведомства по делам печати Вальтер Функ проинформировал его о типично солдатской реакции фельдмаршала. Если Папин не может соблюдать дисциплину, то пусть делает выводы. И сам Гинденбург, похоже, успокоил Гитлера, но инцидент в целом показал ему, что время терять нельзя. Сразу после возвращения он замкнулся на 3 дня в Оберзальцберге, чтобы обдумать ситуацию, и, судя по всему, было принято решение перейти в наступление. И также намечен срок начала акции – 26 июня. Вернувшись в Берлин, Гитлер тут же приказал арестовать Эдгара Юнга. А когда Папин снова захотел пожаловаться, Гитлер, недолго думая, велел сказать, что его нет на месте. Погрозив соседнему зданию, где работал вице-канцлер, он сказал Альфреду Розенбергу, который был как раз в саду имперской канцелярии: «Да вон, откуда все идет, дайте только время, и я разнесу всю эту контору». До и во время этих событий произошли инциденты, которые еще больше повысили напряженность. Уже в начале июня СС и СД получили указание пристально наблюдать за СА и стали готовиться к операции. Комендант лагеря Дахау, эсэсовец Айки, провел со своими командирами штабные учения по планируемой операции в районе Мюнхена, Лехвельда и Бад-Виззее. Ходили слухи о связях Рема с Шляхером. Бывшему канцлеру Брюнингу тайком намекнули, что его жизнь в опасности, и он тайно покинул Германию. Шляхер, который получил многочисленные аналогичные сигналы, хотя и удалился на некоторое время из Берлина, однако скоро вернулся и отказался от приглашения своего друга, полковника Отто, съездить в Японию. Он не хотел стать беглым. Между Гиммлером, его впервые явно рвущимся на передний план помощником Райнхардом Гейдрихом, Герингом и Бломбергом, циркулировал так называемый общеимперский список с именами людей, которых в известный момент намечалось арестовать или расстрелять. Гейдрих и руководитель СД Вернер Бест не смогли при этом договориться, как быть с мюнхенским опергруппенфюрером СА Шнайдхубером, которого один считал приличным и верным, а другой таким же опасным, как остальные, в то время как Луце обсуждал с Гитлером, ликвидировать ли самую верхушку или же более широкий круг главных виновников, и позже жаловался на гнусность СС, который первоначальный список из 7 жертв по субъективным причинам и соображениям мести расширили до 17, а в конце концов и до более чем 80 человек. 23 июня на стол отдела контрразведки в Министерстве Рейхсвера при таинственных обстоятельствах попал сфабрикованный секретный приказ Рема, который призывал штурмовые отряды браться за оружие, но этот документ был разоблачен как фальшивка уже по той причине, что в перечне его рассылки были указаны заклятые враги Рема – Гиммлер и Гейдрих. Примерно в тот же день Эдмунд Хайнес, группенфюрер СА из Силезии, получил сообщение, что Рейхсвер готовится к действиям против СА, в то время как до начальника военного округа Бреслау генерала фон Кляйста дошли известия, из которых складывалась картина лихорадочных приготовлений СА. Почти каждый день в речах по радио или на митингах звучали предупреждения в адрес поборников Второй революции и консервативной оппозиции. 21 июня Геббельс заявил на празднике солнцестояния на Берлинском стадионе: Этому сорту людей импонирует только сила, самоуверенность и сила. Они это увидят. Им не остановить поступь века. Мы перешагнем через них. 4 днями позже Гесс обратился по радио к играющим в революцию, которые не доверяют великому стратегу революции Адольфу Гитлеру, горе нарушающим долг верности. 26 июня на собрании в Гамбурге Геринг отверг все планы восстановления монархии. «У нас, живых, есть Адольф Гитлер. Он пригрозил реакционной своре. Когда чаша терпения переполнится, я нанесу удар. Мы работали, как никто еще не работал, потому что за нами стоит народ, который доверяет нам. Кто согрешит против этого доверия, лишит себя головы». Еще одно высказывание на этот раз Гесса в пророческом ключе. Уход национал-социализма с политической сцены немецкого народа вызовет европейский хаос. Будто управляемые уверенной рукой события с этого момента устремились к кульминационной точке. Пока ИСА, где никто ничего не подозревал, готовились к своему отпуску, Рэм и его ближайшее окружение разместились в гостинице «Ханс-Льбауэр» в Виззее. 25 июня Имперский союз немецких офицеров исключил его из своих рядов, и тем самым, если смотреть строго с точки зрения чести Союза, как бы дал добро на его ликвидацию. На следующий день Гиммлер уведомил всех окружных руководителей СС и СД о предстоящем бунте СА во главе с Рэмом, в котором, по его словам, примут участие и другие оппозиционные группы. Еще днем позже группенфюрер СС Зепп Дитрих, командир охранного батальона СС в Берлине, обратился к начальнику организационного отдела сухопутных войск с просьбой о выделении дополнительного вооружения для выполнения секретного задания фюрера. Чтобы придать заявке большую убедительность, Дитрих представил составленный СА список подлежащих ликвидации, в котором было имя самого начальника отдела. Чтобы устранить все возникающие сомнения, Рейхенау, точно так же, как Гиммлер, вводил людей в заблуждение, обманывал и прибегал к многочисленным запугивающим выдумкам. Скоро стали ходить слухи, что СА грозили прикончить всех старших офицеров. Тем временем о якобы предстоящем путче СА были уведомлены и более широкие круги командования Рейхсвера, которому было сообщено, что СС находится на стороне армии, и поэтому им в случае необходимости следует выдать оружие. Согласно приказу генерал-лейтенанта Бека от 29 июня, все офицеры на Бендерштрассе должны были иметь при себе пистолеты. В тот же день фельдшер Биобахтер опубликовал статью Бломберга, которая в форме заявления от имени Рейхсвера о безусловной верности одновременно и уполномачивала и просила Гитлера выступить против СА. Теперь было готово все. СА держали в неведении. СС и СД с Рейхсвером за спиной готовы начать действовать. Консерваторы запуганы, а больной с признаками старческого слабоумия президент в далеком Нойдеке. Последняя попытка некоторых сотрудников Папина проникнуть в Гинденбургу и добиться введения чрезвычайного положения сорвалась из-за трусости и тупости Оскара фон Гинденбурга. Сам Гитлер покинул Берлин ранним утром 28 июня, чтобы, как он заявил позже, создать полное впечатление абсолютного спокойствия и не встревожить предателей. Несколькими часами позже он был свидетелем на свадьбе гауляйтера Тербовина, но теперь вокруг него разворачивалась бурная активность, в то время как он сам все вновь и вновь впадал в угрюмую задумчивость, как бы отключаясь от происходящего. Вечером он позвонил Рэму и приказал вызвать всех старших командиров в субботу, 30 июня. Для откровенного разговора. Телефонный разговор проходил явно в примирительном духе, ибо у Рэма, вернувшегося к своему застольному кругу в Виззее, был по рассказам весьма довольный вид. Закулисным режиссерам не хватало лишь одного — мятежа. против которого якобы были направлены все их обширные приготовления. В действительности СА по-прежнему вели себя спокойно. Часть их уже ушла в отпуск. Продолжавшаяся неделями слежка СД не дала никаких результатов, которые могли бы оправдать кровавую расправу. В то время как Гитлер поехал 29 июня в Бад-Годесберг, а Геринг приказал своим берлинским подразделениям находиться в боевой готовности, Гиммлер сам разыграл предусмотренный сценарием, но так пока и не состоявшийся мятеж СА. Получив написанные от руки анонимные записки, на улице внезапно вышли части мюнхенских СА и стали бесцельно маршировать, и хотя вскоре вызванные, сбитые с толку командиры тут же вернули своих солдат, своих людей на обычные места, мюнхенский гауляйтер Вагнер теперь имел возможность доложить в Бад-Годесберг о выступлении якобы начавших путч СА. Гитлер присутствовал при построении дружбы трудовой повинности на обращенной к Рейну площади перед гостиницей «Дрезден» и наблюдал, как на противоположном склоне горы 600 мобилизованных с факелами в руках образуют горящую свастику, когда ему вскоре после полуночи передали это известие. Одновременно поступило сообщение Гиммлера, что берлинские СА запланировали захватить в ходе налета во второй половине дня правительственный квартал. «При таких обстоятельствах я мог принять только одно решение», — заявил Гитлер. «Только беспощадная и кровавая акция была еще способна подавить распространение бунта». Правда, можно себе представить, что оба сообщения действительно пробудили опасения Гитлера, что Рейм раскусил игру и готовит контрудар. До сегодняшнего дня не ясно, до какой степени его держали в заблуждении и неверно ориентировали другие, в особенности Гиммлер, который упорно и безостенчиво устранял верхушку СА, обеспечивая свое собственное возвышение. Во всяком случае, он отменил свой прежний план лететь в Мюнхен утром и решил отправиться туда немедленно. Примерно в 4 часа, когда стало светать, он прибыл в город в сопровождении Геббельса, от Дитриха и Виктора Луца. Операция началась. В Баварском министерстве внутренних дел он в приступе истерики набросился на приведенных туда, якобы бунтовавших прошлым вечером, опергруппенфюрера Шнайдер-Хубера и группенфюрера Шмидта, сорвал с них погоны и приказал отправить в Штадельхаймскую тюрьму. Сразу после этого, в сопровождении длинной вереницы автомашин, он отправился в Бад-Виззее с плеткой в руке, как описывал этот эпизод его водитель Эрих Кемпка. Гитлер вошел в спальню Рема. За ним два инспектора уголовной полиции с пистолетами, снятыми с предохранителя. Он выдавил из себя слова: «Рэм, ты арестован». Рэм заспанно выглянул из подушек своей постели и пробормотал: «Хайль, мой фюрер, ты арестован», — проявил Гитлер второй раз. Повернулся и вышел из комнаты. То же самое произошло и с другими, уже приехавшими вождями СА. Только один единственный, Эдмунд Хайнес из Силезии, которого застали в постели с гомосексуалистом, оказал сопротивление. Прибывших Гитлер перехватывал на обратном пути и тоже отправлял в Штадельхайм. Всего набралось около 200 старших командиров СА от всех частей страны. Примерно в 10 часов Геббельс позвонил в Берлин и передал пароль «Калибри». После этого Геринг, Гиммлер и Гедрих и там пустили в дело свои отряды. Указанных в общеимперском списке командиров СА хватали, доставляли в Лихтерфельдский кадетский корпус, и там, в отличие от мюнхенских комрадов, без церемонии шеренгами расстреливали у стены. Тем временем Гитлер прибыл в коричневый дом и после короткой речи перед наспех собранными партийными бонзами тут же начал пропагандистское управление процессом. Он несколько часов подряд диктовал в защищенном сильными отрядами здании распоряжения, приказы, а также официальные заявления, в которых он сам фигурировал в третьем лице как фюрер. Но в спешке маскировки и подтасовок он допустил примечательную оплошность. вопреки более поздней официальной версии событий, которая широко сохранилась в современном словопотреблении, ни в одном из многочисленных заявлений 30 июня не идет речь о путче или попытке путча Рема. Вместо этого упоминаются тяжелейшие оплошности, противоречия, болезненные предрасположения, и хотя порой появляется формулировка «заговор», преобладает все-таки впечатление, что акция имела в основной своей основе моральные мотивы. Фюрер дал приказ беспощадно удалить эту чумную язву, описывал Гитлер свои действия при помощи неудачного образа. Он не потерпит больше в будущем, чтобы репутация миллионов приличных людей страдала и компрометировалась отдельными лицами с болезненными наклонностями. Понятно, что прежде всего многие руководители СА до последнего момента не могли постичь, что происходит. Они не планировали ни путча, ни заговора, а их мораль никогда не была предметом обсуждения и тем более критики со стороны Гитлера. Например, берлинский группенфюрер СА Эрнст, который, согласно донесениям Гиммлера, планировал на вторую половину дня нападение на правительственный квартал, на самом деле находился в Бремене и собирался в свадебное путешествие. Незадолго до отплытия судна его арестовали, и он, полагая, что это грубая шутка его товарищей, смеялся над ней от всей души. Самолетом его доставили в Берлин, после посадки он, смеясь, показывая наручники и перебрасываясь шутками с командой эсэсовцев, сел в подкатившую полицейскую машину. Специальные номера газет, которые продавались перед зданием аэропорта, уже сообщали о его смерти. Но Эрнст все еще ничего не подозревал. Через полчаса он упал мертвым у стены в Лихтерфельде. Не веря до последнего мгновения в случившееся, с недоуменным Хайль Гитлер на устах, вечером Гитлер вылетел назад в Берлин. Предварительно он поручил Зепу Дитриху потребовать в Штадельхайме выдачи лиц, чьи имена были помечены на сопроводительном списке крестом, и немедленно казнить их. Благодаря вмешательству баварского министра юстиции Ханса Франка удалось, если верить его свидетельствам, сократить число жертв, в то время как имперский наместник фон Эпп, в штабе которого Рем вырос в заметную фигуру в качестве друга, рвущегося наверх демагога Гитлера, безуспешно пытался отговорить Гитлера от кровавого решения. Вероятно, его заступничеством объясняется тот факт, что Гитлер опять засомневался и отложил решение судьбы Рема. В Берлине Гитлера в перекрытом аэропорту Темпельхоф встречала большая делегация. Один из участников события записал по свежим следам свои впечатления от прибытия. Звучит команда. Рота почетного караула берет винтовки на караул. Геринг, Гиммлер, Кёрнер, Фрик, Далюге и около 20 офицеров полиции идут к самолету. И вот уже открывается дверь, и первым выходит Адольф Гитлер. Он являет собой уникальное зрелище. Коричневая рубашка, черный галстук, темно-коричневое кожаное пальто, высокие черные армейские сапоги, все в темных тонах. Непокрытая голова, бледное как мел лицо, по которому видно, что эти ночи он не спал. Небритое лицо кажется одновременно осунувшимся и опухшим. Гитлер молча подает руку каждому стоящему поблизости. В полной тишине, кажется, все затаили дыхание. Слышно только щелканье каблуков. Полное нетерпение и возмущение, Гитлер прямо в аэропорту затребовал список ликвидированных. Раз уж подвернулась такая уникальная возможность, как показал позже один из участников событий, Геринг и Гиммлер расширили круг убийств далеко за пределы ремовских путчистов. Папин ушелся от смерти только благодаря своим личным связям с Гинденбургом. Тем не менее, он был взят под домашний арест, невзирая на его пост вице-канцлера и все протесты. Два его ближайших сотрудника, личный секретарь фон Бозе и Эдгар Юнг, были застрелены. За своим рабочим столом в Министерстве транспорта был убит министр Эль, директор Эрих Клаузенер, руководитель объединения «Католическое действие». Другая группа отыскала Грегора Штрассера, на фармацевтической фабрике, припроводила его в центральное здание гестапо на Принц-Альберт-штрассе и убила в подвале дома. В обед группа убийц проникла на виллу Шляйхера в Нойбабельсберге, спросила сидящего за письменным столом, он ли генерал фон Шляйхер, и сразу, не дожидаясь ответа, открыла огонь. Была застрелена и фрау фон Шляйхер. В списке убитых были далее сотрудник экс-канцлера генерал фон Бредов, бывший генеральный государственный комиссар фон Карр, о предательстве которого 9 ноября 1923 года Гитлер никогда не забывал, и Патер Штемпфле, который был одним из редакторов «Майн Кампф», но потом отошел от партии, затем инженер Отто Бадерштедт, который перешел дорогу партии Гитлера в период его восхождения, и, наконец, не имевший ровным счетом никакого отношения к этим делам, музыкальный критик доктор Вилли Шмидт, которого спутали с группенфюрером СА Вильгельмом Шмидтом. Свирепее всего волна убийств бесчинствовала, похоже, в Силезии, где руководитель СС Уда фон Войриш потерял контроль над своими частями. Примечательно, что людей часто убивали прямо на месте, в конторах, в частных квартирах, на улице, со звериной небрежностью. Многие трупы обнаруживались лишь спустя несколько недель в лесах или водоемах. 30 июня сторонниками Рема были поставлены в вину даже антисемитские выходки. Три штурмовика, которые случайно как раз в этот день осквернили еврейское кладбище, были исключены из партийной армии и приговорены к одному году тюрьмы. До сегодняшнего дня не ясно, был ли согласен Гитлер в каждом отдельном случае с самоуправным расширением задания, которым похвалялся Геринг уже на пресс-конференции в тот же день. По сути дела, эта акция по убийству противников означало нарушение его тактического императива строгой законности, и каждая дополнительная жертва делала его еще более чувствительным. Целые годы он изощрялся во всех способах перевоплощения, отучился от старых диких манер и с терпеливой тщательностью создал бутафорский антураж, на фоне которого он выступал в роли хотя бы и властного, но знающего меру политика. Теперь, когда до цели тотальной полноты власти и постов остался лишь один маленький шаг, он рисковал лишиться с таким трудом приобретенного кредита одним актом саморазоблачения, показав себя вместе с другими актерами легальной революции, без какой-либо маскировки во всей непреклонности своих притязаний на власть. Не в последнюю очередь в этих соображениях следует, вероятно, искать прежде всего причину того, что Гитлер, согласно некоторым намекам, пытался внести скорее умеренность и число жертв, если принять во внимание продиктованную техникой власти цель 30 июня, осталось во всяком случае относительно низким. Тем не менее, Гитлер без каких-либо серьезных возражений одобрял расширение масштабов расправы. И наверняка линии на то, чтобы стрелять во все стороны, отвечала его замыслу, чтобы ни одна сторона не надеялась выиграть от этого кризиса. Это объясняет варварскую неразборчивость убийств направо и налево, манеру оставлять трупы на месте расправы, демонстративное наличие следов убийц, ровно как полный отказ от всякой видимости законности. Не было никаких процессов, никакого определения вины, никакого приговора, а было только атеистическое бешенство, неразборчивость которого Рудольф Гесс пытался позже оправдать следующим образом. В часы, когда речь идет о том, быть или не быть немецкому народу, нельзя было определить вину отдельного человека судом. При всей жестокости был глубокий смысл в том, что до сих пор за мятежи среди солдат казнили каждого десятого, не спрашивая, виноват он или нет. Стало быть, и здесь Гитлер ориентировался полностью на цели укрепления своей власти. Безусловно, неправы были современники, считавшие его кровожадным садистом, который придавал своей одержимости убийствами некий эстетический привкус с ссылками на не знавших никаких ограничителей государя эпохи Возрождения. Явно ошибаются и те, кто видит его духовно безучастным. С холодностью эмоционального импотента, устраняющим долголетних товарищей, приверженцев и друзей, с которыми был на «ты». На самом деле первая характеристика скорее подходит Герингу, а вторая – Гиммлеру. Они оба выполняли свое кровавое дело в едином ключе полного отсутствия этики. В отличие от них Гитлер испытывал значительное внутреннее давление. Все, кто встречался с ним в эти дни, отмечали его исключительную возбужденность, сквозившую в каждом движении взвинченность. Он сам в оправдательной речи перед Рейхстагом говорил о тяжелейших решениях своей жизни. И, судя по всему, еще и спустя несколько месяцев, например, на овеянной таинственностью конференции 3 января 1935 года, призывая в драматическом выступлении срочно собранную верхушку партии и вермахта к единству, видел перед собой призраки мертвых, по меньшей мере, убитых друзей и сторонников. Здесь, как и во многих других случаях, стало заметно, что его нервы не столь холодны, как моральное сознание. Соответственно, его часто провозглашавшемуся девизу «Всегда бить быстрее и жестче, чем противник», прошедшая без единого сбоя акция 30 июня, также основывалась на принципе серии наступательных ударов и его неизменной механики. Тем примечательнее колебания Гитлера, прежде чем он отдал приказ о первой казни семи руководителей СА, его вновь проявившиеся колебания перед убийством Рема. И в том и в другом случае его поведение можно удовлетворительно объяснить только эмоциональными мотивами, проявлениями эмоциональной привязанности, которые, по меньшей мере, на несколько часов оказались сильнее требований укрепления власти. В воскресенье 1 июля Гитлер, однако, преодолел неуверенность предшествующего дня, и опять твердо овладел собой. Он все вновь и вновь появлялся около полудня в историческом окне имперской канцелярии перед собранной Геббельсом толпой и даже дал во второй половине дня прием в саду для партийной верхушки и членов кабинета, на который он пригласил также жен и детей и гостей. Нетрудно предположить, что он хотел продемонстрировать подобным образом не только вновь обретенную уверенность и возвращение в будничную колею жизни, но и сам хотел укрыться за кулисами самой непринужденной нормальности от реальности убийств. В то время как в Лихтфельде, в нескольких километрах от приема, все еще трудились команды палачей, он расхаживал в приподнятом настроении среди своих гостей, болтал о том о сём, пил чай, ласкал детишек, но при всем этом он словно затаил дыхание, убегая от реальности. В этой сцене момент глубинной психологии. В памяти без труда всплывает лик кого-нибудь из отрицательных шекспировских героев, которым не по силам вызванное ими в жизни зло. В этом искусственном иллюзорном мире, который он наспех создал, он, очевидно, отдал приказ убить Эрнста Рема, все еще ожидавшего своей участи в Штадельхаймской тюрьме, камере. Незадолго до 18 часов в камеру вошли Теодор Айке и гауптштурмфюрер СС Михаил Липперт. Это было после того, как Рудольф Гесс безуспешно пытался получить это задание на ликвидацию. Вместе с самым свежим номером Фелькишева «Биобахтер», которая в самом броском оформлении сообщала о событиях прошлого дня, они положили Рему на стол пистолет и дали 10 минут времени. Поскольку все оставалось спокойно, тюремному надзирателю приказали вынести оружие из камеры. Когда, наконец, Айки и Липперт шагнули в камеру, Рэм стоял посередине ее с патетически разорванной на груди рубашкой. Как бы отвратительны не были обстоятельства, определяющие характер этого убийства друга, надо все же задаться вопросом, а был ли у Гитлера другой выбор. Как бы далеко не хотел пойти Рэм в построении государства СА, Его подлинной целью, вне всякой идеологической мишуры, был примат солдата определенного мировоззрения. Со своим несокрушимым сознанием, теснившейся за ним многомиллионной армии приверженцев, он был не в состоянии понять, что его честолюбие метило слишком высоко. Он должен был наткнуться на ожесточенное сопротивление как партийных организаций, так и рейхсвера, и вызвать по меньшей мере пассивное сопротивление широкой общественности. Хотя он считал себя еще лояльным Гитлеру, превращение объективного противоречия в личное было лишь вопросом времени. Своим проницательным умом тактика Гитлер мгновенно уловил, что намерения Рэма угрожают его собственной позиции. После ухода Грегора Штрассера, начальника штаба СА, был единственным человеком, который сохранил свою личную независимость от него и не поддавался магии его воли. Он был единственным серьезным противником Гитлера и был бы нарушением всех принципов тактики дать ему столько власти, сколько он требовал. Конечно, Рэм никакого путча не планировал, но со своим особым самосознанием и огромной силой за спиной он воплощал в глазах недоверчивого Гитлера постоянную потенциальную угрозу путча. С другой стороны, Рэма нельзя было просто сместить или отстранить от дел. Он был не каким-нибудь младшим командиром, и тот мятеж, которым Гитлер позднее оправдывал проведенную акцию, был бы, вероятно, на самом деле вызван попыткой лишить начальника штаба СА власти. И даже если бы удалось убрать Рэма из реальной политики, он все равно представлял бы постоянную угрозу. Он располагал связями и влиятельными друзьями. Судебный процесс тоже мало подходил как вариант. Не только потому, что Гитлер после исхода процесса, связанного с пожаром Рейхстага, не особенно доверял юстиции, но в связи с тем, что для него была нестерпима мысль предоставить близкому и наверняка решившемуся не останавливаться ни перед чем другу возможность публичной самозащиты. Именно долголетняя дружба придавала Рэму такую силу, но и не оставляла Гитлеру другого выхода. Уже примерно 3 годами позже он заявил, что ему пришлось с болью уничтожить этого человека и его сторонников, а по другому случаю в кругу высокопоставленных партийных руководителей. Он отметил весомейший вклад этого высокодаренного организатора в восхождение НСДАП и завоевание ей власти. Если когда-нибудь будет написана история национал-социалистического движения, надо будет постоянно вспоминать о Рэме, как о человеке номер 2 рядом с ним. Следовательно, по законам этой партии оставалась только широкомасштабная расправа по приговору тайного судилища. Тот, кто примет в расчет, что Рэм не мог просто так оставить свои позиции, он должен был принимать во внимание динамику и жажду миллионов своих сторонников, получить положенное им. Тот, кто учитывает объективно необходимые факторы, которым были подчинены оба контрагента, не может не увидеть налета трагизма в кровавом деле лета 1934 года. Кстати, единственный раз в жизни Гитлера, который это определение не подходит, по отнюдь не случайным причинам. Внутренние и внешние последствия превратили 30 июня 1934 года в решающую веху захвата власти национал-социалистами после 30 января. Хотя Гитлер стал немедленно камуфлировать значение события картинами восстановления нормальной жизни. Уже 2 июля Геринг приказал всем полицейским управлениям сжечь все дела, связанные с акциями 2 последних дней. Распоряжение Министерства пропаганды в прессе запрещалось публиковать объявления о смерти убитых или застреленных при попытке к бегству. А на заседание 3 июля Гитлер как бы между делом добился санкционирования преступления, внеся на рассмотрение среди более чем 20 законов, скорее второстепенного свойства, один состоявший из одного, единственного параграфа, меры, принятые для подавления нападений 30 июня, 1 и 2 июля 1934 года, представлявших собой государственную измену и измену Родине, считать законными, как принятые для необходимой обороны государства. Однако Гитлер, похоже, быстро уловил, что все рвение по камуфлированию было напрасным. Некоторое время он производил растерянные впечатления, и ему, наверное, стоило немалых усилий забыть убийство Рема и Штрассера, иначе вряд ли объяснить его 10-дневное молчание, которое противоречило всем правилам психологии и пропаганды. Многочасовая оправдательная речь, с которой он, наконец, выступил 13 июля перед Рейхстагом, также обращала на себя внимание. Прежде всего, многочисленными несуразностями, пропусками звеньев цепочки объяснений, а также властной жестикуляцией, она принадлежала к числу наиболее слабых достижений его риторики. После пространного вступления, в котором резюмировались его заботы и его заслуги, Гитлер снова прибег к самому надежному средству своей риторики – заклинаниям насчет коммунистической опасности, не преминув объявить ее столетнюю войну за истребление, на истребление. Он свалил всю вину на Рема, который постоянно ставил его перед неприемлемыми альтернативами, а также допускал и поощрял в своем окружении коррупцию, гомосексуализм и извращение. Он говорил о деструктивных, лишенных корней из элементах, которые утратили всякую внутреннюю связь с упорядоченным человеческим обществом и стали революционерами, которые хотели революции ради революции, видя в ней хроническое состояние. Но революция, продолжал Гитлер, не является для нас перманентным состоянием. Если естественному развитию народа насильно создается смертельно опасное препятствие, то искусственно прерванная эволюция может актом насилия опять открыть себе русло свободного естественного развития. Не может быть благоприятного развития при помощи периодически повторяющихся бунтов. Он еще раз осудил ремовскую концепцию национал-социалистической армии и заверил Рейхсвер, ссылаясь на данные рейхспрезидента обещания: в государстве есть только один носитель оружия – вермахт, и только один носитель политической воли – это национал-социалистическая партия. Лишь приближаясь к концу речи, Гитлер после пространных оправданий начал переходить в наступление. Бунты подавляются по извечно одинаковым железным законам. Если кто-нибудь упрекнет меня в том, что мы не провели эти дела через обычные суды, то я могу сказать ему только одно. В этот час я нес ответственность за судьбу немецкой нации и был в силу этого высшим судьей немецкого народа. Я приказал расстрелять главных виновников этого предательства, и я приказал выжечь язвы, внутренние заразы до здоровой ткани. Нация должна знать, что никто не смеет безнаказанно угрожать ее существованию. Оно гарантируется ее внутренним порядком и безопасностью. И каждый должен навсегда запомнить, что если он поднимет руку на государство, его неминуемой участью будет смерть. Необычная неуверенность Гитлера, которая все еще ощущается даже в таких пассажах, отражала не в последнюю очередь кое-что от глубокого ужаса общественности, вызванного событиями 30 июня. Казалось, что она инстинктивно уловила, что с этого дня началась новая фаза, и что ей предстоят сомнительные авантюры, опасности и тревоги. До сих пор заблуждения относительно природы режима были вполне понятны. Разнообразные иллюзии, исходившие из того, что беззаконие и террор представляли собой лишь неизбежные и ограниченные временем сопутствующие обстоятельства революции, которая в целом была однозначно нацелена на установление порядка, могли опираться на многочисленные причины. И только теперь было развеяно право на политическую ошибку. Убийство как средство государственной политики разрушало возможность безоглядной веры. Тем более, что и Гитлер в своей речи не делал секрета из своих злодейств и заявил о своей претензии на роль верховного судьи, беспрепятственно распоряжающегося жизнью и смертью. С этого момента не существовало ни правовых, ни моральных механизмов защиты от радикализирующей воли Гитлера и режима. Явным подтверждением этих тенденций стало то, что все сообщники от Гиммлера и Зеппа Дитриха до эсэсовских палачей низшего звена получили вознаграждение или поощрение, а 4 июля были награждены в Берлине на специальной церемонии почетным кинжалом. констатации непосредственной взаимосвязи между убийствами 30 июня и более поздней практикой массовых убийств в лагерях на Востоке, ненадуманная искусственная схема, Гиммлер сам в своей знаменитой речи в Позане 4 октября 1943 года связал эти два процесса и тем самым подтвердил преемственность преступления, который не допускает никаких различий между конструктивной, определяющейся идеалистической страстью начальной фазой национал-социалистического господства и более поздним периодом саморазрушительного вырождения. Распространенное среди общественности чувство обеспокоенности сменилось, правда, уже скоро известным облегчением в связи с тем, что революционным проискам СА, которые вновь оживили столько опасений перед беспорядками, произволом и властью черни, в конце концов все же был положен конец. Хотя в стране отнюдь не царило небывалое восхищение, которое пыталась изобразить пропаганда режима, и часто звучащий упрек Гитлера в адрес буржуазии, что она одержима своим правовым государством и всегда поднимает громкий вой, когда государство обезвреживает явного вредителя, например, убивает его, становится понятным в контексте отсутствия восторга от его беззастенчивых действий. Однако общественность истолковала два дня убийств в духе своей традиционной антиреволюционной аффектации, как преодоление переходного возраста, движение и триумф умеренных, осознающих важность порядка сил, сгруппированных вокруг Гитлера. Над хаотической энергией национал-социализма это представление подкрепляло то обстоятельство, что среди ликвидированных были не в последнюю очередь широко известные убийцы и головорезы. Акция против Рема как раз моделировала трюк Гитлера, заключавшийся в том, чтобы наносить каждый раз удар, раздваивая сознание, так что возмущенные свершившимся вроде бы имели основание еще и благодарить его. Он любил совершать свои преступления, выступая в роли спасителя. В том же успокоительном направлении действовала телеграмма, в которой опять введенный в заблуждение рейхспрезидент выразил свою глубокую признательность. «Вы, — писал он Гитлеру, — спасли немецкий народ от серьезной опасности». Гинденбург был также автором той оправдательной формулы, которая бросала на решение Гитлера, продиктованной тактикой борьбы за власть, свет грандиозной мифологической значимости. Тот, кто хочет делать историю, должен уметь и проливать кровь. Еще более важной для вытеснения сомнения и тяжелых предчувствий была, может быть, реакция рейхсвера. Чувствуя себя главным победителем этих дней, он, не скрываясь, выражал свое неудовлетворение устранением коричневого дерьма. 1 июля, когда убийства еще продолжались с прежним размахом, берлинская комендантская рота по звуке особо любимого Гитлером Баден-Вальерского марша специально промаршировала парадным шагом по Вильгельмштрассе мимо имперской канцелярии. И именно Бломберг поздравил Гитлера двумя днями позднее от имени кабинета с успешным завершением очистительной акции. В отличие от прежних лет, когда Гитлер часто упивался своими успехами и тем самым ставил их под угрозу, на этот раз он прямо-таки укрепил рейхсвер в его ощущении триумфа. В речи перед Рейхстагом он со всей решимостью не только подтвердил его статус единственного носителя оружия в государстве, но даже объявил, что сохранит армию как неполитический инструмент. Он не может требовать от офицеров и солдат, чтобы они каждый в отдельности определили свою позицию по отношению к нашему движению. Такой необычной, больше никогда не повторяющейся уступкой Гитлер отблагодарил руководство армии за то, что оно в истекшие критические часы, когда его судьба была в их руках, осталось лояльным. Вновь теперь уже в последний раз, где висела на волоске, когда эсэсовцы убили генерала фон Шляхера и его жену, и генерала фон Бредова, если бы рейхсвер стал бы достаивать на судебное расследование, то теория заговора рухнула бы, как карточный домик, и тем самым удар по консерваторам был бы разоблачен как убийство, обусловленное тактическими соображениями укрепления власти. чем он и был в действительности. Целое буржуазное правое крыло не было бы навсегда парализовано, а, возможно, вышло бы из испытаний с окрепшим самосознанием, и сколь бы незначительным ни были они для хода событий в целом, в истории были бы акты самоутверждения и моральной верности. Во всяком случае, не произошло бы того, что Геринг без возражений смог завершить заседание Рейхстага 13 июля заявлением, что весь немецкий народ, каждый мужчина и каждая женщина соединяются в одном единственном возгласе. Все мы всегда одобряем то, что делает наш фюрер. Ибо Гитлер уловил своим чутьем соотношение сил. Если Рейхсвер позволил безнаказанно убивать своих людей, то он добился прорыва к неограниченному господству. Институт, который молча снес такие удары, никогда больше не сможет эффективно противодействовать ему. Хотя руководство армии еще ликовало, а Райхенаус самодовольно считал, что было совсем нелегко представить дело чисто партийным конфликтом. Но тактическая концепция Гитлера как раз в том и состояла, чтобы не вовлекать так сильно Рейхсвер в устранение Рема, чтобы не быть ему обязанным, но вместе с тем втянуть его в такой степени, чтобы он должен был поддаться коррупции. Играющие в политику дилетанты в мундирах, честь которых по незабываемому высказыванию Бломберга отныне была в изворотливости, заключили с Гитлером неравный союз. И справедливо отмечалось, что ими руководила не немезида власти, как утверждал английский историк Джон Уэллер Беннет, а политическая бездарность и неполитическое высокомерие. Если общественному порядку, как позже утверждал фон Бломберг, действительно угрожали бунтовщики и заговорщики, то долгом Рейхсвера было, наверное, вмешаться. Если это было не так, то он должен был пресечь продолжавшиеся несколько дней убийства. Вместо этого он оставался в бездеятельном ожидании, выдавал оружие и в конце поздравлял себя с проницательностью, которая позволила сохранить руки чистыми и все же оказаться в победителях, не подозревая, сколь недолговечной может быть эта победа. Тогда, в кульминационный момент убийств, бывший статс-секретарь Планк требовал от генерала фон Фрича вмешаться в события. Начальник управления сухопутных войск сослался на отсутствие приказов. Планк предостерег: «Если вы, господин генерал, будете бездеятельно наблюдать, то вас рано или поздно постигнет та же судьба». 3,5 годами позже фон Фрич вместе с фон Бломбергом был отправлен в отставку при задевающих их честь обстоятельствах. Обвинения основывались, как и в случае фон Шляхера и фон Бредова, на сфабрикованных документах. И в рядах СА пошли злорадные разговоры о мести за 30 июня. Развитие дел точь-в-точь подтвердило это правило. Да, 30 июня нанесло смертельный удар по СА. Их былой бунтарский самоуверенный характер заметно обрастал мелкобуржуазными чертами. И на смену кастету, пушки и дубинки приходили кружки для сбора пожертвований. Но на место СА не встал Рейхсвер. Проявившуюся очевидную слабость армейского руководства Гитлер использовал спустя уже 3 недели. 20 июля 1934 года он вывел СС из подчинения СА ввиду больших заслуг, особенно в связи с событиями 30 июня. Повысил их до статуса самостоятельной, ответственной непосредственно перед ним организации, которая наряду с вермахтом получила разрешение создавать вооруженные силы сначала численностью в 1 дивизию. Мало что так открывает сокровенную суть тактического темперамента Гитлера, как решение поощрять сразу после устранения СА создание новой равнозначной фигуры, чтобы без потерь продолжить игру обеспечения власти. Все участвовавшие в этих событиях, ближе или дальше от эпицентра, наивно исходили из того, что 30 июня разрешило вопрос о власти. Однако Гитлер как раз тем и обеспечивал собственную власть, что никогда не решал властные конфликты в своем окружении. Он просто перемещал эти конфликты на другие уровни и продолжал разыгрывать их с новыми фигурами при измененной конфигурации конфронтации. Однако СС взяли на себя не только тактические, но и многие политические функции СА. Они отказались только от притязаний на самостоятельность, которые так шумно подчеркивали сторонники Рема. Ибо СА никогда не подчинялись полностью принципу слепого повиновения и в своем самосознании всегда демонстрировали также и намерение дистанцироваться от презираемого ими партийного корпуса. В противоположность им СС воспринимали себя как полностью лояльную элиту, служившую стражей, авангардом и пионером национал-социалистической идеи, и дисциплинированно выполнявшую чисто инструментальную роль придатка воли фюрера. В этом ключе они начали с 30 июня неудержимо развертывающийся по всем азимутам процесс расширения своего влияния, в мощной тени которого после СА скоро исчезла и партия, так что больше не было пути к власти, который проходил бы мимо них. Восхождение СС, которое весьма существенно определило историю и лицо Третьего Рейха, и далеко не завершилось с гибелью режима, продемонстрировало, кстати, небезосновательность убеждения Рема, что его воззрение в конечном счете совпадает со взглядами Гитлера, ибо то, что создал Генрих Гиммлер в этом деле, его подпитывал новыми импульсами и подталкивал вперед неустанно действовавшие за кулисами Райнхард Гейдрих, огромный и разветвленный аппарат имперского руководства СС, расширенный им до подлинного параллельного государства, которое проникло во все существенные институты, выхолостило их в политико-силовом отношении и в конце концов стало заменять их было ничем иным, как оставшейся расплывчатой целью Рема, которой он нетерпеливо добивался, если его тщеславные младшие командиры мечтали о государстве СА, то теперь, по меньшей мере, в начальной стадии стало реальностью государства СС. Рема ликвидировали за то, что он непосредственной акцией хотел осуществить то, что Гитлер стремился реализовать, как он объяснял, в тесном кругу приближенных, медленно и целенаправленно, малюсенькими шагами. В этом смысле 30 июня означает устранение того типа деятеля, без которого история восхождения Гитлера почти не могла обойтись. Грубого рубаки, как правило, из числа уволенных офицеров, который сперва как боец добровольческих отрядов, а потом гитлеровский герой улицы, пытался сохранить в гражданской действительности военные переживания, и неожиданно, когда цель была достигнута, не имел перед собой какой-либо задачи по знаменитому высказыванию Макиавелли: «Власть утверждает не с тем, не с теми сторонниками, с которыми ее завоевали». И, по слухам, Муссолини на встрече с Гитлером в Венеции сделал аналогичное замечание. Устранением руководящей верхушки СА была одновременно также остановлена допущенная в ходе завоевания власти в ограниченных масштабах революции снизу. И в том и в другом пришел конец анахронизму. Дело Рема завершило так называемое «время борьбы». Оно ознаменовало точку поворота от неопределенной утопической фазы движения к трезвой, свободной от мечтаний реальности, государства порядка. Тем самым романтических баррикадных бойцов XIX века, в которых Рем и его окружение охотно узнавали самих себя, сменил тип современного революционера, порожденного СС. Те бесстрастно функционирующие и в главных управлениях и ведомствах неспровергатели, которые в качестве тоталитарных менеджеров и чиновников-исполнителей осуществляли беспрецедентную революцию и закладывали свои детонаторы глубже, чем, пожалуй, когда-либо революционеры до них, ибо мыслили категориями не улицы, а структур. Но вряд ли Рему суждено было погибнуть из-за своего нетерпения, если бы Гитлер не преследовал более далеко идущих намерений, чем напрямую связанные с его ликвидацией. Мы еще и сегодня поддаемся воздействию вводящих в заблуждение языковых клише режима, когда рассматриваем события 30 июня исключительно как столкновение с Рэмом и устранение СА. Как давала понять пропагандистская кампания, в последние недели перед акцией удар был нацелен против всякой оппозиционности или независимости вообще. И действительно, опыт этих дней содействовал тому, что с этого времени на многие годы больше не было никакого более или менее серьезно организованного сопротивления. Двойная направленность операции четко выразилась в одном высказывании Гитлера того времени, упрекая вождей СА только в торопливости и глупости. Он излил безграничную, подпитываемую старыми обидами ненависть к тем консерваторам, которые мнили, что озарканили и перехитрили его. «Все они ошибаются, они недооценивают меня, потому что я вышел из низов, из гущи народной, потому что у меня нет образования, потому что я не умею вести себя так, как их воробьиные мозги считают правильным. Если бы я был одним из них, то я бы был бы в их глазах великим деятелем уже сегодня. Но мне не нужно подтверждение моего исторического величия с их стороны. Строптивость СА лишила меня многих козырей, но у меня в руке еще есть и другие. Я недолго ищу выход, если у меня что-то срывается. Я спутал им карты. Они думали, у меня не хватит для этого смелости, что я трус. Они уже увидели, как я бьюсь на их аркаде. Они уже считали меня своим орудием, шутили за моей спиной, что у меня нет больше власти. Моя партия докончена. Я уже давно раскусил все это. Я так им врезал по пальцам, что они еще долго будут чувствовать удар. То, что я утратил из-за суда над штурмовиками, мне возместил суд над этими поместными игроками и профессиональными авантюристами, Шляхером его приснами. Если я сегодня обращаюсь с призывом к народу, он идет за мной. Когда я обращаюсь к партии, то она стоит на своем месте, сплоченной, как никогда. Выходите, господин Папин и Гугенберг, я готов начать следующий раунд. На самом деле он знал, что никакого следующего раунда с этими противниками не будет. Если свести все воедино, то та тактическая задача, перед которой стоял Гитлер накануне 30 июня, требовала в целом одновременного решения 5 проблем. Он должен был раз и навсегда лишить власти Рэма и гвардию строптивых буйных революционеров СА, удовлетворить претензии Рейхсвера, устранить недовольство населения, вызванное господством улицы и явным террором, а также расстроить планы консервативных противников и сделать это так, чтобы не стать пленником той или иной стороны. И он действительно достиг всех этих целей за счет одной единственной непродолжительной акции с относительно небольшим числом жертв. Благодаря этому ничего больше не мешало реализации его основного замысла, который должен был завершить захват власти, стать преемником Гинденбурга. С середины июня состояние президента стало заметно ухудшаться, и посвященные скоро стали считаться с тем, что его кончина может произойти в любой день. 31 июля правительство впервые издало официальный бюллетень о состоянии его здоровья. И хотя днем позже тон известий был гораздо более обнадеживающий, Гитлер, отбросив в сторону всякий пиетет, заранее представил кабинету закон о преемственности, который должен был вступить в силу после смерти Гинденбурга и объединить пост рейхспрезидента с постом фюрера и рейхсканцлера. Формальным основанием для этой меры служил закон от 30 января 1934 года, который наделял имперское правительство полномочиями изменять Конституцию. Но поскольку эти полномочия проистекали из закона о чрезвычайных полномочиях, каждый основанный на них правовой акт должен был бы исходить из четко установленных в этом законе гарантий, одной из которых было существование поста рейхспрезидента. Однако закон о главе государства беззастенчиво пренебрег этим положением, вновь нарушая принцип законности и устранил тем самым последние ограничения на пути исключительного господства Гитлера. Сколь бесцеремонно и нетерпеливо действовал Гитлер, видно из того, что он поставил под законом подпись Папина, которого вообще не было на этом заседании. тот же день Гитлер отправился к смертному одру в Нойдек, но Гинденбург приходил в сознание только на мгновение и обратился к нему: «Ваше императорское величество, несмотря на всю свою внушительность, словно созданную для того, чтобы притягивать к себе взоры и порождать легенды, он всегда чувствовал себя зависимым вассальным существом. Когда на следующий день утром 2 августа он умер, сообщение имперского правительства в последний раз заставило его сыграть роль могучего, словно высеченного из камня колосса. Этому амплуа он обязан и своей славой, и упреками в том, что не справился с возложенными задачами. Куча эпитетов славила его как верного слугу немецкого народа, монументальную фигуру из далекого прошлого. Его высшей заслугой стало то, что 30 января 1933 года он открыл юному национал-социалистическому движению ворота государства, достиг глубокого примирения между Германией вчерашней и завтрашней, став в мирное время тем, кем он был на войне – национальной легендой немецкого народа. Смерть Гинденбурга не вызвала какого-либо заметного перелома. Растаяли некоторые надежды, некоторые иллюзии. В потоке некрологов и выражений скорби со всех сторон остались почти незамеченными законодательные меры, которые, будучи тщательно заготовленными, юридически закрепляли новую ситуацию. Декрет имперского правительства поручал Министерству внутренних дел подготовить плебисцит, который бы был призван однозначно санкционировать со стороны немецкого народа уже закрепленное конституционным правом объединение постов канцлера и президента, ибо, как заявил уверенный в успехе Гитлер, он проникнут твердым убеждением, что всякая государственная власть исходит от народа и должна подтверждаться им при помощи свободного и тайного выбора. Для камуфлирования теперь объединенного в его лице абсолютной институциональной власти он заверил, что величие скончавшегося не позволяет ему претендовать на титул президента. Поэтому он выражает желание, чтобы в официальном и неофициальном обращении к нему обращались только как фюрер и рейхсканцлер. Уже в день смерти Гинденбурга руководство Рейхсвера продемонстрировало безусловную лояльность Гитлеру, превосходившую привязанность к скончавшемуся фельдмаршалу. В приспособленческом сверхусердии, одним только приказом, законная основа для которого была создана лишь 3 недели позже, министр Рейхсвера фон Бломберг распорядился привести к присяге на верность новому главнокомандующему во всех гарнизонах офицеров и рядовых вермахта. Отменялся старый текст, в котором говорилось о верности народу и Отечеству. Теперь присягающие клялись Богом в безусловном повиновении Гитлеру лично, и позднее, когда ожидания и самоочевидные иллюзии лета 1934 года давно улетучились, эта присяга сыграла историческую роль. Во-первых, она укрепила тоталитарное фюрерское государство Гитлера, которое, безусловно, не могло быть построены без постоянно гарантированной поддержки вооруженных сил. Вскоре после этого личные клятвы верности стали требовать и от чиновников, включая имперских министров, реставрировав тем самым фрагмент монархии. Почести скончавшемуся рейхспрезиденту, которые воздавались со всей мыслимой помпой в течение нескольких лет, дали Гитлеру не только возможность для грандиозного театрализованного представления почитания смерти, в которых режим так охотно черпал эмоциональную поддержку, но и позволили ему также продемонстрировать возросшую уверенность в своей власти. После траурного заседания Рейхстага 6 августа, в центре внимания которого была речь Гитлера, воздававшая почести покойному, и музыка из вагнеровских «Сумерек богов», Рейхсвер впервые прошел торжественным маршем у оперы «Кроля» перед новым главнокомандующим. Но за единственным носителем оружия нации прошли те же парадным шагом в таких же стальных касках и частично с примкнутыми штыками почетный отряд лейбштандарта СС Адольф Гитлер, отряд особого назначения земельной полиции Герман Геринг, почетный отряд СА и другие военизированные формирования, не входившие в Рейхсвер. На следующий день Гинденбург был похоронен на месте Победы 1914 года на внутренней площади Танненбергского памятника в Восточной Пруссии. Речь Гитлера чувствовала усопшего, чье имя останется бессмертным, пусть даже исчезнет самая последняя частичка этого тела. Заключением было: «Покойный полководец, войди теперь в Валхаллу». Тем же целям, что и затянувшаяся церемония похорон, служил и назначенный на 19 августа плебисцит. Хотя в эти дни Гитлер заявил в интервью британскому журналисту Уорду Прайсу, что общественность страны получит таким образом возможность поддержать или отвергнуть политику своего руководства. Он не без злобной иронии добавил: «Мы, дикие немцы, лучшие демократы, чем другие нации». В действительности референдум, который был шумно инсценирован всеми апробированными средствами пропаганды, опять служил мобилизацией неполитических чувств для политических целей. Массированная череда агитационных мероприятий должна была вытеснить из памяти ощутимое беспокойство решением дела Рема по восточному образцу, укрепить заметно ослабевшие симпатии к режиму. Уже в траурной речи перед Рейхстагом Гитлер заклинал общественность оставить случившееся в прошлом и теперь смотреть в будущее, не замыкаясь на приходящем мгновении. Однако необыкновенно высокое число голосов против продемонстрировало все трудности привития такого подхода и серьезно пострадавший престиж новых властителей. Далекий от стопроцентных показателей тоталитарных режимов, показатель референдума ограничился 84,6% в отдельных районах Берлина, а также в Ахене и Везермюнде. Он не дошел даже до 70%. В Гамбурге, Бирефельде, Любеке, Лейпциге и Бреславу. Почти треть населения проголосовала против. В последний раз проявилась воля к сопротивлению прежде всего социалистических и католических групп электората. Разочарование Гитлера результатом референдума явно отражается в заявлении, которое появилось на следующий день. Оно провозглашало завершение 15-летней борьбы за власть, поскольку, начиная от высшего государственного уровня, все управление Германского рейха вплоть до администрации самого малого населенного пункта находится в руках национал-социалистической партии. Но борьба за наш дорогой народ продолжается с неослабевающей силой, пока и последний немец не будет носить в своем сердце, как выражение своей приверженности, символ рейха. В схожем тоне, хотя теперь еще и с угрозой всем недовольным, позиция Гитлера была выражена двумя неделями позже торжественным заявлением, которым открылся 6-й партийный съезд в Нюрнбергском дворце съездов. Мюнхенский гауляйтер Вагнер, как голос Гитлера, по его указке заявил: «Мы все знаем, кому нация поручила руководство. Горе тому, кто этого не знает или забыл это. У немецкого народа революция всегда была редкостью. Наш нервный 19 век завершился. В следующую 1000 лет больше никаких революций не будет». В тот же момент в Германии и началась, собственно говоря, революция. Хотя добившиеся насильственного переворота силы движения были отброшены на обочину, их динамичное беспокойство отныне преимущественно направлялось на задачи пропаганды и надзора, поскольку Гитлер приручил их, считаясь Гинденбургом и Рейхсвером. В этом можно увидеть последний поздний триумф концепции укрощения весны 1933 года. Хотя консервативные укротители в конце концов сами были брошены под нож. Вместе с тем смелое заверение Гитлера в Нюрнберге, что он теперь обладает в Германии властью над всем, сопровождалось его решимостью и желать всего. Варварские стороны режима постоянно приковывали внимание к скрывавшимся за ним идеологическим и политическим движущими силами, антисемитизму, неудовлетворенным немецким гегемонистским интересам или сознанию особой национальной миссии. Но не менее сильными, они даже более сильными, были социальные импульсы, которые питали национал-социализм, и на которых он держался. Как раз широкие обывательские слои связывали с его приходом к власти расчеты на то, что Он путем упорядоченного преобразования взломает костные структуры государства с жестким социальным делением и устранит социальные авторитарные путы, из-за которых не в последнюю очередь потерпела крушение еще революция 1918 года. Для них Гитлер означал прежде всего шанс довести до конца немецкую революцию. Они уже не верили в способность демократических сил выполнить эту задачу, потому что так многие их попытки кончились неудачей, а коммунистам они никогда не хотели доверить это дело. Новые разнообразные заявления о конце революции были совершенно очевидно нацелены прежде всего на успокоение по-прежнему встревоженной общественности. Действительно, осенью 1934 года стали появляться первые признаки возврата к упорядоченным отношениям. Правда, дальние цели, курс на который оставался неизменным для Гитлера, не изменились. Наряду со всеми успокоительными лозунговыми формулами он напрямую предупреждал в заключительной речи в Нюрнберге не питать иллюзий, что партия утратила свою революционную ударную силу и отказалась от своей радикальной программы. Неизмененная в своем учении, крепкая как сталь в своей организации, гибкая и умело перестраивающаяся в своей тактике, но выступающая в целом как орден, партия обращена в будущее. Аналогичное высказывание было сделано в кругу приближенных. Он завершает революцию лишь внешне и переносит ее отныне вовнутрь. Этими глубоко заложенными в сущности Гитлера приемами камуфляжа объясняется то обстоятельство, что революционная природа режима так трудно уловима. Осуществленный режимом переворот происходил в необычных формах, и среди наиболее примечательных свершений Гитлера, обеспечивающих ему место в истории великих государственных переворотов, понимание безвозвратного конца революции в виде восстания. Из сформулированного уже в 1895 году Фридрихом Энгельсом положение о том, что революция нет старого типа, неизбежно проиграет в противостоянии с утвердившейся властью, он извлек выводы гораздо решительнее Муссолини и в современном ключе осмыслил понятие революции. В классическом представлении господствовали картины восставшей силы, как их любил Рэм, а идеологические и социальные аспекты процесса изменения в правящей элите или в отношениях собственности из-за склонности к детским книжкам с картинками отодвигались на задний план. Революция всегда была бунтом и осуществлялась на улице. Напротив, современная революция, как знал Гитлер, не завоевывает власть, а прибирает ее к рукам и пользуется не столько силовыми, сколько бюрократическими средствами. Она была тихим процессом, выстрелы, здесь можно было бы распространить слова Малапарте, и на Гитлера вызывали у него боль в ушах. В связи с этим воздействие революции было не менее глубоким, и оно не оставило без внимания ни одну сферу. Революция охватила и изменила политические институты, разбила классовые структуры в армии, бюрократии и отчасти в экономике, разлагала, коррумпировала и лишала власти все еще задававшие тон дворянства и старые верхние слои, и установила в Германии, которая была обязана и своим очарованием, и косностью, все тому же запоздалому развитию, ту степень социальной мобильности и равенства, без которых невозможно современное индустриальное общество. Нельзя сказать, что эта модернизация была лишь попутным процессом или тем более шла вразрез с декларированной волей коричневых революционеров. Восхищение Гитлера, техника его зачарованность цивилизаторскими процессами были очевидны. И в том, что касается средств, он мыслил весьма современно, тем более, что ему для достижения далеко идущих целей его господство было нужно рациональное, отлаженно работающее индустриальное государство. Структурная революция, которую предпринял режим, была, однако, закамуфлирована декорациями, подчеркнутыми почитанием старинного фольклора. и наследие предков немецкое небо оставалось романтически затемненным. Первое в этом плане национал-социализм лишь довел до предельной последовательности, проявившейся уже в XIX веке, склонность маскировать напористую и чуждую традиции практику прогресса романтическими идеологиями ухода в духовность, в то время как, например, крестьянство было предметом мечтательного поклонения, его экономическое положение на глазах ухудшалось, и бегство деревенских жителей в город достигло, согласно статистике, новой кульминации в период между 1933 и 1938 годом. Аналогично режим содействовал программам индустриализации, прежде всего в Центральной Германии, с ее важными в военном плане химическими предприятиями, урбанизацией, которую он одновременно полемически проклинал. Он впервые вовлек женщин в качестве рабочей силы в производственный процесс, выступая при этом длинно и многословно против всех либеральных и марксистских тенденций омужичивания женщины. В противоположность исповедуемому культу традиции доверительный доклад, относившийся к началу 1936 года, формулировал: «Надо полностью разрушить взаимосвязь с происхождением. Новые, полностью небывалые формы никакого права личности». Чтобы охватить обе ипостаси явления, говорили о двойной революции. Одной революции во имя буржуазных норм против буржуазного порядка, другой во имя традиции против традиции. Греющие патриотические души, романтические декоративные атрибуты были не только цинично используемыми призраками мишурой, но и нередкой попыткой удержать в мысли или символе то, что в действительности было безвозвратно утрачено. Во всяком случае, масса попутчиков именно так принимала идиллическое обрамление идеологии национал-социализма. Суровые экономические и социальные реалии, которые все дальше удаляли страну от доинструального рая, очевидно, не в последнюю очередь укрепляли самого Гитлера в намерении вновь обрести утраченные на незатронутых восточных равнинах. В своей секретной речи перед высшими офицерами в январе 1939 года он говорил о муках, о вызывающих боль конфликтах, порождаемых политическим и общественным прогрессом. Как только он сталкивается с теми святыми традициями, которые имели право на верность и привязанность людей, это всегда были катастрофы. Людям всегда приходилось мучиться, всегда приходилось отказываться от дорогих воспоминаний, всегда просто отбрасывалось в сторону наследия. Уже прошлый век причинил многим сильную боль. Говорят так легко о мирах, говорят так легко, скажем мы, о других немцах, которых тогда изгнали. Это было необходимо, без этого нельзя было обойтись. А потом пришел 18-й год и причинил новую сильную боль. И это было необходимо. Наконец наступила наша революция. Они сделали все выводы до конца. И это было необходимо, иначе не бывает. Двойственная суть, характеризовавшая национал-социалистическую революцию, в высокой степени определяла облик режима в целом, придавая ему своеобразную внешность Януса. Иностранные гости, пребывавшие во все большем числе, привлеченные фашистским экспериментом, обнаружили мирную Германию, в которой поезда ходили, как и прежде, точно по расписанию, страну буржуазной нормальности, законопослушания и административной справедливости. Они были в такой же мере правы, как и эмигранты, которые горько жаловались на несчастья, собственные и беды их преследуемых и притесняемых друзей. Насильственное удаление СА со сцены бесспорно установило предел незаконному применению силы и положило начало фазе стабилизации, при которой силы авторитарные, воплощающие государство порядка, стали тормозить динамику тоталитарной революции. Некоторое время положение казалось таким, как будто вернулась почти упорядоченная жизнь. Норма как бы опять вытеснила чрезвычайное положение. Во всяком случае, пока кончилось то время, когда, как говорилось в одном докладе баварскому премьер-министру от 1 июля 1933 года, всех подряд арестовывали друг друга и угрожали друг другу Дахау. Мало что так точно характеризует Германию с 1934 по 1938 год как наблюдение, что посреди государства беззакония можно было встретить идиллию. Ее действительно искали и культивировали как никогда прежде. И в то время, как эмиграция за пределы страны заметно сократилась и даже выезд еврейских граждан последовательно уменьшался, многое уходило во внутреннюю эмиграцию в Кашетес де Куэр. Старая немецкая подозрительность в отношении политики, отвращение к ее притязаниям и навязчивости редко так ярко подтверждались и ощущали свою правоту, как в те годы. Двойному государству соответствовало двойное сознание, однако лишь в той мере, в которой политическая апатия сочеталась со взрывами ликующего одобрения. Гитлер все вновь и вновь создавал поводы для разжигания энтузиазма нации внешнеполитическими демаршами и сенсациями, волшебством митингов, монументальными строительными программами, каких еще не видел мир, или даже социальными мерами. Все это предназначалось для того, чтобы занять фантазию, укрепить самосознание и успокоить бездумные интересы. Суть его искусства правления в значительной степени основывалась на знании двойственных стимулов настроения. Они порождали странно невротическую, весьма искусственную диаграмму популярности, на которой резкие взлеты перемежались фазами дискомфорта и отчуждения. Базой психологической власти Гитлера была, однако, его харизма и уважение, обусловленные тем, что ему удалось восстановить порядок. И на самом деле, кто сравнивал ужасы минувших лет, беспорядки, бесчинство, безработицу, произвол СА и унижение во внешней политике с впечатляющей контрастирующей картиной уверенного в своей мощи порядка, которая развертывалась теперь на парадах и партийных съездах, лишь с большим трудом обнаруживал свои заблуждения. К тому же режим поначалу стремился подчеркнуть авторитарно-консервативные черты и представить себя как своего рода более жестко организованное правление воинственных дойч-националов. Папиновская конвенция «Концепция нового государства» была, вероятно, задумана аналогичным образом. Наряду с этим он при всей строгости и полицейской стерильности предоставлял разнообразные романтические шансы и в высокой степени удовлетворял склонности к приключениям, героической самоотдаче, а также отмеченному Гитлером азарту игрока, которому современные социальные государства дают так мало простора. За этой оболочкой порядка действовала, однако, радикальная энергия, которую вряд ли кто из современников адекватно представлял себе. Гитлер взял верх над Рэмом не как консервативная антиреволюционная сила, так внушала себе испуганная буржуазия, а как более радикальный революционер над просто радикальным революционером в соответствии с законом революции. Готовилась вторая революция, верно заявил Геринг, уже во второй половине дня 30 июня, но она была нами осуществлена против тех, кто вызвал ее. От более пристального взгляда тогда не ушло бы, что государство порядка, полной занятости, международного равноправия ни в один момент не могло удовлетворить тщеславие Гитлера. Хотя он в ноябре 1934 года и заверял одного французского гостя, что думает не о завоеваниях, а о построении нового социального строя, благодаря которому надеется завоевать благодарность своего народа, и, следовательно, поставить в себе более прочный памятник, чем получал когда-нибудь славный полководец после многочисленных побед. Но это были только жесты. Свою внутреннюю динамику, свои импульсы он никогда не черпал из идеальной картины тоталитарного государства. Благосостояние со всем его презренным счастьем мелкого обывателя, а из фантастически утрированного мегаломанического видения, уходящего далеко за горизонт и длящегося по меньшей мере 1000 лет.